в ФРГ и в Соединенных Штатах Америки. Что из заработков тысяч братьев и сестер эти фирмы оставляют им ежемесячно лишь на самое необходимое. Сколько их? Преподобный отец утверждает, что в мире у него миллионы последователей. Он преувеличивает. Все отступники церкви подтверждают это. Но знаете ли вы, сколько могут принести церкви всего 12 тысяч служащих монистов? 2000 в Соединенных Штатах Америки, 5000 в Корее, 4000 в Японии и 1000 в Европе. Взяв за основу нынешние минимумы зарплат в этих странах и допуская, что верующие отдают самое малое, половину заработанного ими, окажется, что эта сумма равна 50 миллионам долларов в год. И здесь не учтены еще тысячи миссионеров, целыми днями занятых продажей на улице газет, цветов, ремесленных поделок и прочих безделушек. Эта армия добровольных тружеников зарабатывает суммы и того похлеще. Вспомните, что большинство французских монистов, взятых на попечение Церковью Единения, дают своим лидерам обязательство приносить от 400 до 2000 франков в день. Обязательство, носящее красивое название «финансовое исполнение предначертания». В сочинении «Коммунизм. Критика и контрпредложение», где подводится итог подобным концепциям, преподобный Ли Сан Хун пытается доказать, что марксистская теория стоимости и труда – ложь и обман. Он утверждает, что прибыль образуется не путем эксплуатации труда, а созидательными стимулами промышленного и финансового капитала, использующего тех, кто по марксистской теории не создает прибавочной стоимости. Выходит, это понятие преследует лишь один смысл – оправдать в глазах марксистов так называемую вину капитализма. Отсюда вывод: прибавочная стоимость в 20 веке – понятие устаревшее и ложное. Тезис не нов, но все же пока примем на веру слова преподобного отца. Но одна деталь заставляет насторожиться. Почему новый мессия, чтобы добиться своего экономического могущества, предпочитает извлекать основные доходы за счет неоплаченного труда? Почему все здание покоится на этом, а также на изъятии доходов служащих церкви? Можно ли допустить, что отец думает иначе, чем пишет? Отметим, во всяком случае, тот факт, что транснациональная компания Муна не смогла бы так быстро получить столь крупных доходов, рассчитывая она только на изобретательность своих специалистов и на качество своей продукции. Теперь ответим тем, кто кричит, что многие партии и профсоюзы, правые и левые, взимают со своих членов определенный процент от их зарплаты в качестве взносов. Членские взносы действительно общепринятая и моральная практика. Но продолжать сравнение было бы рискованно. Уплата членских взносов из своей зарплаты существенно не влияет на образ жизни трудящихся. Разве что немного могут сократиться расходы на отдых, а в исключительных случаях самым бедным придется потуже затянуть пояса. Это своего рода остаточный взнос на коллективные цели. Кстати, человек, платящий взносы, продолжает вести личную жизнь, не связанную с деятельностью партии или профсоюза. Он любит, предается увлечениям,